Николаевский высказывает предположение, что в своих письмах Азеф задавался целью угодить берлинскому полицей-президиуму. Думаю, что фон Ягов этих писем в глаза не видел, он был и без того достаточно занят. Да и тюремные цензоры, от которых совершенно не зависела участь Азефа, вероятно, читали его мысли не слишком внимательно. Отношение Неймайера к Богу, к миру и к людям им было, наверное, вполне безразлично. К тому же берлинской полиции отнюдь не должно было бы понравиться, например, то обстоятельство, что посаженный ею в тюрьму человек сравнивает себя с Дрейфусом. Насколько я могу судить, у Азефа, как у многих закоренелых разбойников, на старости лет развелась страсть к слезливому многословию. Он теперь действительно писал лишь то, что мог подписать. Но это писал с удовольствием и в неограниченном количестве. После Октябрьской революции Азефа выпустили на свободу. В сущности, также непонятно, как в свое время арестовали. Его сожительница рассказывала Николаевскому, что для заработка Неймайер поступил на службу в Германское министерство иностранных дел. От себя замечу, указание чрезвычайно интересное. В дипломаты Азеф, очевидно, не годился. Не мог он быть приглашен и сверхштатным служащим. В Министерстве иностранных дел на должности явно иностранцев нигде не принимают. Азеф вдобавок и по-немецки писал безграмотно. Остается предположить, что германское правительство хотело его использовать для каких-либо темных дел военного времени. Там, в 1918 году, испытанные таланты Азефа бесспорно могли пригодиться. Быть может, поэтому его и выпустили из тюрьмы. Быть может, поэтому он после освобождения уверял Муши, что мечтает о скорейшем отъезде в Швейцарию из страны, где с ним обошлись так плохо. Швейцария была в 1918 году главным центром мирового шпионажа. Но все это лишь мое предположение. Азеф, наверное, унес с собой в могилу не одну тайну, и мы не можем утверждать, что он собирался начать новую жизнь в качестве германского шпиона. Дни короля предателей уже приближались к концу.